Глава 36. Ему нехило досталось, заметила Ай, оглядываясь на поднимающегося из воды монстра. Да, и в самом деле зрелище не для слабонервных. Меня кислотой обожгло, но не сильно, и только руки. А вот эта тварь не только получила электрический разряд, так еще и током ей свело мышцы челюсти, когда аккумуляторы находились внутри. В результате нижняя челюсть выглядела словно у трупа, пролежавшего в воде несколько недель. Мясо свисало по сторонам, проглядывали кости, да и в целом поедание моих изобретений на пользу ему не пошло. «Куват, давай запаску! Ай, поджигай горшки с маслом!» — приказал, доставая с пояса рогатку. Глефа осталась со мной чудом, а если быть точным, благодаря поясному ремню, за который прикреплена тонкой просмоленной цепью. С проводами на острове большой бардак. А с изоляцией вроде каучука вообще беда. Так что приходилось изгаляться, ища доступные альтернативы. К счастью, никто из тех, у кого я заказывал снаряжение или ингредиенты, даже близко не понимал, зачем они могут мне понадобиться. «Лучше отступить», — сказал Куват, но приказы исполнял беспрекословно и быстро. «Пока эта тварь еще занята собой, мы можем сбежать с поля боя. Найдем укрытие или вернемся на стену. Здесь слишком опасно, а нам еще становиться великими». «Эта тварь учует нас даже за километр. Она, судя по всему, ориентируется больше на слух и нюх, чем на зрение. А с ее скоростью нам не удрать. Придется сражаться, и времени лучше, чем сейчас, подгадать мы не сможем», — объяснил я. «Или думаешь, что, оберегая меня от опасностей, делаешь услугу себе или Пинг?» «Да что ты заладил?» — поморщился полуорк. «Я тебе шкуру пытаюсь спасти. Или считаешь, что Пинг-Фу забыл о нанесенном унижении?» «Или воины из Хэй о сожженном доме? Мы пока их не встретили лишь по чистой случайности, но если они нас найдут, прикончат и скажут, что это были дикие звери, или тебе мало Фэнг, которые считают тебя предателем». «Охотники хоть дрались, честно», — заметила Ай, подавая мне подожженный горшок из тонкой глины, размером с полкулака. Он вмещал достаточно рыбьего жира, чтобы воспламенить квадратный метр поверхности или небольшого монстра целиком. При удачном попадании, естественно. А с точностью у меня сейчас не слишком хорошо. Руки дрожали от перенапряжения и стресса. Да и электрический заряд повлиял отрицательно. «Нужно попасть ему в морду, лучше всего в глаза», — проговорил я, выравнивая дыхание. «Если бы вновь такое замедленное действие...» «Я могу попробовать», — прикусив губу, сказала Ай. «Но только один раз и не на полную мощность. Эту технику только начала осваивать. Она третьего ранга. Так что, если ты полностью уверен в необходимости усиления, давай попробуем». «Да, уверен», — кивнул я, не собираясь спрашивать, где и как она выучила подобное заклятие. А и пошла дальше своей бабушке. Благодаря моим поставкам эликсиров на первом курсе, а еще перебоями со снабжением Сюэци, она получила нестандартную комбинацию кровь-жизнь, а куда более экзотическую и малоиспользуемую жизнь-душа. Так же, как Юн, кровь-душа. Ну а сейчас многие студенты могли похвастаться двойной специализацией. Нужда заставила. Хотя те, кто развивали только одну, уже подняли свой ранг до серебряного уровня. А мы все еще сидели на бронзовом и страдали на отработке техник. «Приготовься. У тебя будет всего несколько мгновений», — предупредила Аи. И я взял оружие на изготовку. Лишь когда девочка активировала чувство мухи, я наконец поверил, что это был не эффект от адреналина, а сознательное действие напарницы. Мысленно отбросив мешающую надпись в интерфейсе, которая требовала себя прочитать еще с падения в воду, внезапно обнаружил, что при таком ускорении у меня есть встроенный прицел. Первый горшок разбился ровно об морду твари, когда она находилась в 20 метрах от нас. Морда мгновенно вспыхнула. Тварь забила по ней лапами, сунула в ручей. Да только жир так просто не смывался водой. И стоило ей высунуться обратно, как второй снаряд взорвался о шею. Но язычки пламени мгновенно перескочили на верхнюю часть головы, после чего, совершенно обезумев, чудовище бросилось на нас. «В сторону! Он ни черта не видит! И может лишь слышать нас!» — крикнул я. А затем, подобрав камень с земли, бросил его у левой лапы монстра. Реакция мгновенна. Когти разрыхлили поверхность, сломав небольшое деревце. Можно притаиться, спрятаться и сделать вид, что нас рядом нет. Но предпочел всадить в морду твари еще один снаряд. Вышло чуть хуже, чем я ожидал. Горшок раскололся у основания черепа твари. Но масло, растекаясь, все равно продолжило заливать морду. Этого вполне хватило, чтобы гарантировать, что больше она никогда и никого не увидит. Выжженный кислотой язык отрубил чувство вкуса и обоняния. И единственное, до чего еще не мог добраться, — слух. Но это было уже неважно. Лишившись 3 из 6 чувств, зверь стал почти беспомощен. Хоть и все еще опасен. Он доказал это, ринувшись на то место, где я стоял секунду назад, спуская тетиву. Мне удалось разминуться с его когтями лишь по воле случая. Теперь сомнений не осталось. Мы можем победить. Нужно только придерживаться строгой стратегии, верить в себя и не отступать, как бы страшно не было. «Куват, бей в щит со всей дури! Так, чтобы громко-громко!» «Да ты сдурел!» — пробормотал полуорк. «Хочешь из меня наживку сделать? Я защитник, а не приманка. Но если это спасет моим товарищам жизнь...» Громкий гул от щита заставил тварь мгновенно броситься к Кувату. Но я только этого и ждал, всадив лезвие глифы между костяных пластин. Тварь взревела, закружилась на месте, выискивая врага, но я уже отошел на метр. Полуорк исправно продолжал заглушать любые звуки, а я старался шагать, попадая в его темп, постоянно меняя местоположение. Стоило монстру поверить, что меня нет рядом, как вновь атаковал, оставляя глубокий порез. Вот только явно недооценил интеллект детеныша хозяина этих лесов. В очередной раз, нанеся рану, отступил, но недостаточно далеко. Тварь развернулась всем телом и попала по мне толстым бронированным хвостом. Отлетев на несколько метров, с шумом втянул выбитый из легких воздух, и этого звука чудовищу хватило, чтобы найти мое местоположение. Секунда, и монстр приземлился прямо на меня. И будь я один, на этом приключения закончились, а тварь наконец-то смогла бы поужинать. Стук в щит прекратился, а в следующее мгновение шипованный круг со всего размаху врезался в голову монстра, отбивая его в сторону. Шестилапый хищник мгновенно развернулся к Кувату, но в то же мгновение на его хвост опустился двуручный топор. Ай вложила в этот удар всю свою силу, для надежности еще и подпрыгнув, чтобы увеличить ускорение и режущую способность. Пусть у нее и не было зрения ци, но девочка компенсировала это природной арчанской силой и упорными тренировками. Тварь взревела, отпрыгнув в сторону, а на земле остался лежать значительный обрубок хвоста. Закружившись, монстр пытался понять, с какой из сторон противник, но когда Куват вновь ударил в щит по моему жесту, чудовище впервые за свою долгую жизнь попятилось. Как раз для того, чтобы мне удобнее подрубить ему сухожилие на задней лапе. Взревев, противник бросился на меня и даже попал своими жуткими когтями, сорвав защиту с плеча и отбив мне левую руку, так что перестал ее чувствовать, но товарищи не дремали. Монстр отступал под неожиданными и яростными ударами, пытался обороняться, бить по площадям. Пару раз мне и Аи реально лишь чудом удавалось разминуться со смертоносными объятиями. Но с каждой минутой, с каждой каплей пролитой крови враг становился все слабее. Бой занял час. И когда, наконец, я сумел подобраться к голове монстра и пробить его броню, попав в мозг через ушную раковину, схватка была окончена. «Не могу поверить», — пробормотал Куват. «Мы действительно победили? Действительно сделали это? Как такое вообще возможно? Ловкость ума и рук, но и немного мошенничества», — усмехнулся я, совершенно без сил опускаясь на траву. Пусть бой оказался не слишком долгим, но выматывающим. Я выложился на все 100, дважды был ранен, использовал большую часть своего снаряжения и лишился всех личных вещей и запасов. Осталось только то, что несли на себе Аи и Куват. Да и то их припасы оставляли желать лучшего. Нужно передохнуть и набраться сил, иначе следующий бой нас просто прикончит. «Мы тоже так думаем», — нагло усмехнулся смутно знакомый мужчина, вышедший из джунглей. «Чёрт, это же воин из Хэй. Тот самый, который поддерживал Акио на прошлом турнире и во время нашей с ним схватки. К тому же он не один. Лин, стоящая за его правой рукой, держала нас на мушке арбалета. Только парня слева я не мог узнать, но, судя по эмблеме, он тоже был из рыбаков. «У вас нет ни шанса. Вначале мы хотели просто отобрать ваш жетон и как следует изувечить за Акио, за наш дом. Но вы прекрасно нам помогли. Уверен, голова этого монстра потянет как минимум на 10 жетонов, так что нам не придется торчать в этих джунглях слишком долго». «Вот же мрази!» — пробормотал я. «Это вы вместо того, чтобы оказать помощь, сбежали». «Эй, все согласно правилам!» — усмехнулся лидер отряда. «Никакой кооперации. Мы даже убивать вас не будем. Хотя Акио этого бы хотелось. Лишь чуть добавим к тому, что уже сделал павший ужас. Уверен, вы нас понимаете и сами поступили бы так же». «Вот как? Тогда как насчет того, чтобы решить все поединком?» С трудом поднимаясь на ноги, предложил я. «Пусть я тебе не нравлюсь, но другие здесь ни при чем. А меня ты и так отделаешь без проблем». «Дважды меня просить не надо», — ухмыльнулся бронзовый воин. «Я тебя так и так отделаю, а потом развлекусь с этой милой девочкой. Как тебя там, Гуй-Ай? Посмотрим, как ты будешь говорить «Ай», когда я к тебе пристроюсь». «Ты больной ублюдок», — поморщилась Лин. «Мы пришли за трофеем и за жетоном. Забирай и давай заканчивать с этим. Девочка здесь и вправду ни при чем». «Это уже решать не тебе, сестренка», — усмехнулся старший. «У тебя был шанс завалить этого придурка в лесу. Я слышал рассказы, как ты попала ему по уху. Надо было лучше целиться. Но ничего, я своим трезубцем еще никогда не промахивался. Приготовься, мальчишка. Тебя ждет кровавое тройное проникновение. У тебя и в самом деле не все с головой в порядке», — сказал я, стараясь не выдавать усталость. «Наверное, тебя в детстве слишком часто били по голове. Не расстраивайся, иди сюда, я добавлю». «Ты об этом очень пожалеешь, зверёныш», — прорычал враг, поднимая трезубец над головой.